всем здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы», программа «49 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, напротив меня. Добрый вечер. Я хочу сразу извиниться, что я такой голос простой. Слушайте, вот 5 минут назад все нормально было. У нас прямой эфир, прямой некуда, поэтому вот какой есть, таким уж меня принимать. Тем более, прямо с самолета, прямо с аэропорта, из Домодедово приехал. Ну, спасибо, вот. Спасибо. Нет, я могу подтвердить тем, кто не видит Гусмана у нас в студии, тем, кто не смотрит сетивизоры, я скажу честно, сидит на самом деле Гусман, несмотря на то, что по голосу, судя по голосу, это древний старец. Нет, Михаил Соломонович Гусман здесь, ну, надеюсь, не разболеетесь. Нет, постараюсь. Во время эфира. Будьте уж добры, сейчас будем вас... Тема интересная. Будем вас чаем отпаивать параллельно. Тема действительно хорошая и актуальная. Роберт Мюллер не президент, не премьер, а спецпрокурор США по России. Мы с вами месяца, по-моему, 2 или 3 назад делали передачу про Джеффа Сэшенса, генерального прокурора Соединенных Штатов, и рассказывали, в частности, о том, вообще, как устроена прокуратура в США, там, 3 уровня, окружные прокуроры. Прокурор же министр юстиции. Конечно. Вообще, я же рассказывал, я как-то делал интервью с генеральным прокурором министром юстиции в период президентства Барака Обамы, и у него там в кабинете стоит, там, по-моему, чуть ли не 12 флагов тех ведомств, которые возглавляют Федеральное бюро расследований, ФБР, которое у нас принято такую аббревиатуру называть, и которое руководил 12 лет наш нынешний герой Роберт Мюллер, оно входит как раз в систему Министерства юстиции. И почему мы, собственно, мы избрали, я думаю, сегодня этого героя? Вот то, что в новостях прозвучало у Оксаны Пашиной, вот события в Соединенных Штатах, там, стрельба, общество расколото, ситуация, конечно, все больше и больше нагнетается всеми участниками этого процесса. Каждый день возникают какие-то новые сюжеты вокруг президента Трампа. Там конгрессмены подали на него суд. 2 прокурора Мэриленда и округа Колумбия, так сказать, предъявили ему тоже иск. Но это уже по... там, потому что он свой бизнес... Бедный Трамп скоро посидеет и полысеет. Ну, значит, полысеет не уверен. А вот, что касается посидеет, у него такая пышная шевелюра, что она, так сказать, ее на свет. Покрасится. Вот. Но главное, это, конечно, то, что Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором для расследования тех слухов, тех муссируемых постоянно и в американской прессе, и в публичном пространстве, в американском обществе, вокруг якобы вмешательства России в президентские выборы. Это вообще для них был, конечно, шок, сам факт того, что это, ну, как бы появилось в таком общественном пространстве. Мы это неоднократно опровергали, и последний раз это, так сказать, достаточно просто, так сказать. Мы не в смысле в нашей передаче, мы Россия. Ну, мы тоже часть России. Вот, последний раз об этом сказал президент Путин на Санкт-Петербургском форуме, когда он выступал вот, в панельной дискуссии. Но, тем не менее, дабы эти слухи опровергнуть или в любом случае найти истину в этом вопросе, несмотря на то, что по этому поводу были споры, и Белый дом, и сам президент Трамп не хотел самого факта назначения специального прокурора, это назначение состоялось. Ну, мнение Трампа в данном случае, оно не так важно, потому что есть запрос общества, есть запрос Конгресса, и конгрессмены, и американцы сами, они хотят, хотят объективного расследования. И вот, ну, слушайте, надо сразу сказать, что сейчас, просто чтобы не путали два процесса, есть расследование сенатское, и слушание в Сенате, и оно будет продолжаться, где выступал на днях бывший директор Джеймс ФСБ Коми. Коми. И вчера выступал как раз Джефф Сэшенс. Сэшенс. Вот. Ну, тут почем можно сказать, что вообще... Есть расследование, соответственно, вот этого специального прокурора. Да, но тут надо еще такую вещь понять, что, ну, мы с тобой не юристы, Нет, я так точно. Так вот, тем не менее, наши даже скромные знания хватает на то, что значит, что в Соединенных Штатах, как бы, что такое прецедентное право. Так вот, в свое время, впервые, насколько я знаю, само это понятие специального прокурора, то есть специального юриста высокого ранга, приглашенного для расследования конкретных обстоятельств, конкретного кейса, конкретная ситуация, связанная с высшим лицом государства, это был Арчибальд Кокс, который был назначен специальным прокурором во время утрегейского скандала, связанного с президентом Ричардом Никсоном. Тогда дело не дошло, как известно, до импичмента, поскольку Ричард Никсон буквально накануне того, чтобы это дело передавалось там в Сенат и прочее, подал в отставку. Вообще, мы вот часто используем в обывательских разговорах, да и в прессе проходит слово «импичмент». Это достаточно длинное, если даже ее предположить в отношении американского президента, я имею в виду, что не Трампа, вообще, в принципе, эта процедура очень длинная, она связана с там должно быть квалифицированное большинство в Сенате, там должно быть специальное голосование в Конгрессе, там должен Верховный суд. Там, то есть это на самом деле процедура длиннющая. И совсем не обязательно, что, так сказать, она в отношении президента Трампа будет запущена. Но вот специальный прокурор Мюллер для того, собственно говоря, был приглашен, чтобы у него достаточно большие полномочия, хотя он непосредственно, по идее, все-таки замыкается на министра юстиции. Но при этом он внештатный. Он внештатный. Но что ж внештатный? Он получает зарплату. Но это важно, он не подчиняется. Процедура. Он сейчас готовит бюджет. У него будет специальная команда. Вот сейчас... В мае состоялось его назначение, еще расскажем об этом подробнее. Ему два месяца дали на то, чтобы он составил некую смету, некий план. Сколько ему денег надо? Прессу, вот я буквально сейчас сегодня утром читал комментарии, и у меня есть, мой коллега, постоянный мой консультант, он работает в Лондоне в нашем отделении. Вот мы с ним разговаривали. Он говорит о том, что как раз вот мне рассказывал, какие блистательных с точки зрения юридической практики людей собирает Мюллер в свою команду. Это такой отдельный офис. Надо понимать, что когда мы говорим о специальном прокуроре, это не то, что он сидит один и там... Ночью бумажки пересматривает. Это специальный офис, где будут специалисты по разным направлениям. И там называются уже имена, которых он послал в свою команду, и все они, в общем-то, пользуются безобразным. Достойные люди. Это важно, да. Это важно, чтобы общество доверяло. Проверял, а чтобы не вынес Мюллер в результате своего расследования, какие бы он ни, какие бы ни был его прокурорский вердикт, это подчеркивается чисто его, его вердикт не означает каких бы то ни было окончательных решений, это просто его, юридическое право. Более того, у специального прокурора есть такие полномочия, что если теоретически представить себе, что те вопросы, которые он изучает, дойдут до суда, то есть право и поддерживать это в суде. То есть это может быть так, а может быть по-другому. Вообще очень сложная юридическая американская система. Ну, например, вот мы в начале разговора сегодня говорили о генеральном прокуроре. Так вот, есть в Штатах, в каждом штате есть свой прокурор штата. Ну, да. А есть еще офис федерального прокурора. Потому что есть законодательство штатов, а есть законодательство федеральное. И подсудность по одним преступлениям проходит... Полпредпрокурора? Не совсем так. Есть законодательство. Есть часть вопросов, которые отведены по законам введению штата, а есть преступления, которые, что называется, рассматриваются на федеральном уровне. И, соответственно, расследования его ведут в Штатах представители генерального прокурора, а не местные прокуроры. Это такая... Очень сложно, это кто специально интересуется, может почитать, но вопрос в том, что институт специального прокурора, вот несколько раз уже назначался, и вот сейчас он с Мюллером, опять всплыл на поверхность, но очень важно было найти фигуру, которую бы Сенат и американское общество восприняло бы с доверием. Да, во-первых, есть доверие у населения, что этот человек работал 12 лет в ФБР. Тут надо еще... Об этом мы расскажем. Абсолютно компромиссная фигура в том плане, что и он сам республиканец, и республиканцы, и демократы его поддерживают. Вот кто сказал три момента. Ну, во-первых, ты говоришь о том, что он работал 12 лет. Да. Ну, в свое время... Я к чему рассказываю. 12, да. Тут мы будем все говорить про биографии, но надо просто знать, что была такая в истории Соединенных Штатов, в истории 20 века, достаточно мрачная фигура директора ФБР Эдгара Гувера, которому целый художественный фильм снял, где Ди Каприо играл его. Он фигура, которая была... достаточно мрачный, ну, во всяком случае, мало кто вспоминает о нем с нежностью фигуры Гувера. Он был, воевал с кланом Кеннеди, и вообще там много всякого было разговоров, что чуть ли не он заговоры, так сказать, заказал. Да, и так далее. Так вот, он, по-моему, около 30 лет чуть ли не был во главе, очень много лет был во главе в Тельбургском расследовании. Поэтому... 12 лет это тоже много, это и то санкции, да, Барака Обамы. Да, да. То есть, потом там было причина, что они были, придумали такой срок, очень любопытно, на мой взгляд, десятилетие, что имеется в виду вот для максимальный срок для директора ФБР. Связано с тем, два что президентский срок. Срока, плюс, да. два года, да? Вот, то есть, 4 года, там, президентский плюс, еще 2 года. Но, когда пришел Барак Обама, он ему, настолько доверял, а он пришел в 2001 году, Мюллер пришел на должность директора ФБР. Сейчас мы это придем. Слушателям, на всякий случай, поясню, что мы говорим не про сейчас конкретно, не про спецпрокурора, а про должность главы ФСБ, которого... ФБР. Оговорку по фрейму. Да. Директор ФБР. Да, так вот, но почему мы говорим? Потому что, собственно, именно деятельность Мюллера 12 лет на посту директора ФБР и явилась основанием его квалификация, да. Его, так сказать, достаточно высокий уровень популярности в обществе, явилась основанием для того, чтобы пригласили на эту должность. Тем более, это у него же какая-то историческая случилась, что буквально через неделю после того, как Джордж Буш-младший назначил его директором ФБР, случилась эта самая трагедия September 11. 11 сентября, башня Близнецов. И если бы не Мюллер, кстати сказать, вообще это стал вопрос о том, даже очень сильно раскассировали всю систему контрразведки, разведывательного сообщества. Общество американское справедливо считало, что, так сказать, это огромные проколы в контрразведывательной деятельности, вообще в работу спецслужб американских подвесов, да, жесточайшей критики. И вообще шла речь о том, что вообще ФБР расформировать, создать на его базе совершенно новую структуру. Но Мюллеру удалось тогда эту структуру ФБР сохранить, хотя было создано такое вот это Министерство национальной разведки, такая супер-монстр силовиков. АНБ в смысле? Ну, вот тогда это было создано. А, ну да. После, трагедии 11 сентября. Но ФБР Мюллер сохранил. Ну, давайте по биографии пробежимся. Мы сегодня в программе 48 минут говорим про Роберта Мюллера, спецпрокурора США. По России вот единственный случай... Нет, вот неправильно. Чего? Ну, вот ты говоришь, ты сразу упростил, сказал, спецпрокурор... Ну, как? Ну, давайте. Смотри. Вот тут очень важный момент. Давай... Сейчас еще документ какой-нибудь достаньте, ксерокопию. Ну, а как же? Мы же говорим о серьезном... Решение о назначении Мюллера. Давайте, любите тут вот прямо точность до букв. Ну, я же в информационном агентстве работаю, друг мой. Это не у вас на радио в Москве, что хочешь, что сказал. Начнем вообще с того, что он даже не спецпрокурор, это такое название. Это школа название, да. Да, спецсоветник. Да, ну это в данном случае вопрос. Для того, что ему, во-первых, его назначил не генеральный прокурор, зам, потому что вот тот самый Сэшенс, он сказал, что поскольку именно к нему тоже были вопросы, он сказал, что и вот это самое назначение произошло зама. Так вот, там прописано ему 3 пункта для изучения. И это очень важно, потому что там 2 пункта связаны с Россией и те обвинения, которые проходят в адрес России. А один пункт, что и все другое, там сказано, и все другое, что может оказаться важным. Что-то попутное. Да. Mm-hmm. И вот здесь, тема очень тонкая, потому что вот что это все другое, понимаешь? Там препятствия исполнению правосудия, препятствия. Ну, да. Это все сейчас у Мюллера. И вот здесь, мне кажется, я не думаю, что он что-то сможет особенное накопать, связанное с Россией, а вот то, что в действиях Трампа как следует из слушаний в Сенате бывшего до недавнего времени директора ФБР Джеймса Коми, что, ну, так вообще многие так услышали, что Трамп пытался помешать расследованию в той или иной форме, мягко, косвенно, но помешать. Вот это, тут еще тут интересный еще момент, что когда назначали Мюллера, к нему было две претензии. Два, собственно, вопроса. Первый и самый главный, что они с Джеймсом Коми многолетние друзья. А у них, да, у них больше, чем хорошие отношения. Коми нет, был заместителем. Да, да, да. Как раз с Мюллером, да, в ФБР. Нет, и до этого был заместитель прокурора. И у них, конечно, отношения все эти годы, это сколько, уже 16 лет. И это очень важный момент. Вот тут, хотя, как бы тоже прослеживается же конфликт интересов. Ты понимаешь, в чем дело? Вот тоже, вот у меня есть еще очень мой ценимый коллега в Лондоне работающий. Ну, мы с ним как сегодня говорили, даже когда сейчас ему позвонил, пока ехал в эфир. Понимаешь, Вашингтон маленький город. Ну, и, да. И там вот вся эта самая верхушка юридическая тусовочка поработала, ну, можно так сказать, поработал человек, допустим, там, на высокой должности в правительстве. Потом ушел в какую-то юридическую фирму. Это, вот, это второе, кстати, к чему, за что критикуют Мюллера, что он одно время вообще занимался фирмой Иванки Трамп. И его фирма, да, это правда, обслуживала фирму Иванки Трамп. Значит, тоже конфликт интересов. Ну, потому что все время потом человек опять возвращается в правительство. Ну, да. Вот тот же Мюллер проводит ФБР, потому что в частный юридический бизнес. Сейчас вернулся опять в правительство. Волей-неволей, там огромное количество пересечений. Единственный критерий в этой ситуации, мне кажется, единственный критерий, это, что называется, личная порядочность. Вот доверяет... То, о чем мы говорили. Да, вот, потому, со стороны претензий, потому что, как ни крути, почти у каждого есть какой-то... я еще раз, кстати, я говорю, там, и слышу писки в голосе, я еще раз извиняюсь перед слушателями, что я вот так хриплю простужным голосом. Понимаешь, поэтому то, что у Мюллера, кстати, все, и не только и у Коми, но они, кстати сказать... С Коми, можно сказать, вошли в профессиональную историю. Давайте все-таки с биографии начнем. Давай. С рождения. Он родился, конечно, когда-то. Да, 7 августа 1944 года. Полное имя Роберт Свон Мюллер III. Родился в Нью-Йорке, рос в пригороде Филадельфии. Окончил среднюю школу Святого Павла в Конкорде, это в Нью-Гэмпшире. Да. Потом окончил Принстонский университет со степенью бакалавра искусств. А в 1967 году окончил университет Нью-Йорка со степенью магистра искусств по специализации международные отношения. Служил во Вьетнаме 2 года. Командовал там пехотным взводом. У него некоторые есть важные американские военные награды. Например, бронзовая звезда, награжден 2 военно-морскими медалями за заслуги, орденом Пурпурное сердце и вьетнамским крестом за отвагу. Потом опять учеба уже после службы в армии, это университет Вирджинии. У него вообще образование замечательное. Самое главное, что он Принстон окончил, понимаешь меня, и университет Нью-Йорка, у него вообще с образованием все в порядке. Ну, в общем, когда он обучение закончил, у него степень доктора юриспруденции. И уже тогда начал работать не юристом подрабатывал, а в местном юридическом издании. Статей. Маленький деталь, я сказал, он награжден вьетнамским крестом за отвагу, это имеется в виду не вьетнамский орден, это американский. Ну, это да, так, понятно, нет, да. Нет, да, просто да. В кавычках называется вьетнамский орден. Нет, так на слух может подумать, что он был награжден вьетнамцами. Да, да, приезжайте, мы вам это не так вручим. Работал после окончания вот этого своего третьего уже университета в частной фирме как адвокат на судебных процессах в Сан-Франциско. Потом был на государственной службе в аппарате федерального прокурора по Северному округу Калифорнии в Сан-Франциско. Это то, что я тебе говорил. Россию. Да, да, да. Я говорю, что вот у генерала прокурора есть офисы в каждом штате. Занимал должность начальника криминальных расследований и помощника федерального прокурора. Потом переехал в Бостон. И опять вот различные должности, расследование дел, связанных с крупным финансовым мошенничеством, терроризмом, коррупцией, наркомафией, отмыванием денег. Он же, кстати, занимался делом... Нареги? Именно. Мануэль Нареги. Кто мы позапрошлый раз говорили с тобой, кто недавно скончался. Где-то сейчас у меня, подожди, там еще прямо у него была подборка таких дел. Вот, курировал дела бывшего лидера Панамы Мануэля Нареги, главаря нью-йоркской мафии Джона Готти, а также следствие по делу о взрыве на борту самолета авиакомпании Pan American. В 91 году уже опять работал ушел с госслужбы, стал членом американской коллегии адвокатов. А в 93-м у него частная практика в фирме Хиллен Барлоу в Бостоне. Потом опять вернулся на государственную службу. Вот так вот. Непостоянно. Туда-сюда его мотает. Мотает. Это вот, как я тебе говорил. Понимаешь, он профессиональный юрист высочайшего класса. Да? Востребован, да. Да, ну, позвали, пошел. Деньги хорошие, наверняка. Потом, опять же, середина 90-х, работа в отделе убийств, аппарат федерального прокурора округа Колумбия. Потом федеральный прокурор Сан-Франциско, это 98-й. То, что я опять-таки говорю. Да. Федеральный прокурор Сан-Франциско, это, сотрудник. Представитель главной генеральной прокуратуры, да. Генерального прокурора и занимающийся в Сан-Франциско делами, законодательства, которые подсудны федеральным законам. Ну, то есть, собственно, 5 июля 2001 года Мюллер был назначен директором ФБР, как мы уже сказали, это после терактов 11 сентября. Ну, до него был директор ФБР Луи Фри, он... приезжал, кстати, в Россию. Кстати, Луи Фри, директор ФБР, он был даже в ТАССе. Это было, когда министром внутренних дел был Владимир Рушайло. Mm. Да, это в отношении Рушайло. Он приезжал в Россию. Это вот предшественник нашего героя Луи Фри. И, кстати, был в ТАССе у нас на пресс-конференции. Кстати, и Мюллер... по-моему, минимум два раза, насколько я знаю, в качестве директора ФБР бывал в России. Вообще, ФБР достаточно тесно в профессиональном плане сотрудничают с нашим Министерством внутренних дел. Они, обмениваются определенной информацией, потому что международная преступность транснациональна, трансконтинентальна, поэтому это сотрудничество, конечно, необходимо. Очень интересно, за время вот этой 12-летней службы в ФБР был принят патриотический акт. Это тот документ, который расширил полномочия спецслужб. Он не был принят. В смысле? Ну, смотри, там какая была история. Там же по этому акту, спецслужбы получали право чуть ли не тотально всех прослушивать, по надзору, просматривать, да. И так далее. Но Джеймс Коми, друг нашего героя, и сам Роберт Мюллер, а это был в тот момент, когда министром юстиции был Джон Эшкрафт. Угу. И Буш в Белом доме. Совершенно верно. Эшкрафт попал в больницу. Он должен был... Мы рассказывали про эту историю тоже, да. Когда... Ну, мы про Коми передачи делали. Всех делали передачи. Да. И вот когда он лежал в больнице, то к нему понесли эти документы на подпись. И вот фактически Коми... Коми же тогда, по-моему, в больницу приехал. И чуть вместе ли там... с Мюллером. Они приехали в больницу и преградили путь, и не дали подписать этот документ. И тем самым прославились в американском обществе как такие борцы за либералов, как либералы и как демократы. То есть не дали такой сверхусилить спецслужбы. Роберт Мюллер, герой нашей программы «49 минут». Продолжим через 5 минут после новостей рекламы. Программа 49 минут в эфире «Эхо Москвы». Извините. Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Сегодня мы рассказываем про Роберта Мюллера, спецпрокурора или спецсоветника Соединенных Штатов, который занимается расследованием о вмешательстве России в американские предвыборные дела. Якобы. Не надо хорошо опережать, расследовать, тем более... Как там говорят наши... Не согласны. наше российское руководство, дождемся решения суда, и потом будем уже давать оценки. У нас в этом плане твердая позиция. Кстати, я не думаю, что вот я сейчас могу свое право сказать, что он, Мюллер, сможет представить какие-то ни было убедительные доказательства этого вмешательства. А вот другое дело, что у него вменено еще в его функции расследовать попытки создания помех следствию, препятствия правосудию, запугивание свидетелей и так далее. Вот на этой поляне... А я читал, что Трамп, возможно, как-то повлияет. И известно, какое, в принципе, назначение Мюллера вызвало реакцию Трампа. Писали газета «Нью-Йорк Таймс». Юридически он имеет право освободиться от работы, кстати сказать. Он, так сказать, хотя... Трамп Мюллера. Да, конечно. Президент имеет это право. Другое дело, что уже по этому поводу высказали сенаторы, сказали, что да, конечно, президент имеет право его уволить, но мы тут же придумаем новый пост, назовем его там, условно говоря, по-другому, и опять его же назначим. То есть... В общем, не отвертится. Нет, это и не в этот Трамп не пойдет. Это такой разговор был, даже кое-кто из его советников по этому поводу как бы высказались, но я лично в это категорически не верю. Более того, не дали, как сегодня, нет, вру, вчера, получается, сегодня по Москве, вчера вечером, угу. Во вторник. Всех запутались сейчас. Да, представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что Дональд Трамп, да, имеет право уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, но не собирается этого делать. Ну да, вот смотрите, как только 18 мая стало известно о назначении Мюллера, и Трампа об этом оповестили, по данным источника газеты «Нью-Йорк Таймс», в Белом доме президент отреагировал спокойно, но дерзко. А сам президент США потом заявил, что Мюллер, собственно, то, что вы и сказали, не сможет выявить каких-то новых фактов во время расследования. Тщательное расследование лишь подтвердит то, что мы уже знаем. Нет никаких связей между моей предвыборной кампанией и зарубежным вмешательством. С нетерпением жду, когда это дело завершится. Но вот тут единственный вопрос, что Трамп сказал, что как бы было хорошо, это было бы быстро. Вот здесь, конечно, его ждет облом, потому что такого... А есть сроки? Нет. Не ограничены. Никаких сроков нету. И более того, это в принципе... До следующих выборов будет расследоваться. Ну, годик потянет точно. Это я могу сказать... Не худший вариант, кстати. Довольно быстро. Ну, это минимум годик. Вот. Но понимаешь, откуда пошел слух? У него есть приятель у Трампа, возглавляющий крупную корпорацию Newsmax Media, Кристофер Ради. И он, так сказать, дал утечку, что вот Трамп рассматривает возможность увольнения Мюллера. И, видимо, решили этой утечкой проверить, какая будет реакция. Но реакция последует незамедлительно. Поэтому я думаю, что Мюллеру в качестве, на данный момент, генерального прокурора ничего не угрожает. Да, я, слушайте, нашел, действительно, пытался с вами поспорить, что может быть уволен спецпрокурор по распоряжению президента. Кстати, по-моему, мы не говорили, когда до этого использовался вот этот вот институт, был задействован институт специального прокурора. Но. В 1999 году, да? Мы же не говорили еще. Нет, мы говорили про Арчибальда Кокса, который работал спецпрокурором во времена Никсона, и который, собственно, довел Никсона до Цугундера, то бишь до отставки. Нет, смотрите, а это история 99-го года, когда был назначен Джон Денфорд, бывший сенатор республиканец, чтобы расследовать осаду здания секты Бренч Давидианс. Американской полиции и военными. Это было еще в 93-м году, и тогда в результате этой осады погибло 76 человек. О результатах и сроках вот этого расследования я не знаю, честно скажу, но тем не менее, раз в 20 лет Соединенные Штаты, в Соединенных Штатах прибегают к этой возможности. Да, такая юридическая процедура, это институт, понимаешь? Это не просто... Да. Это не просто человек назначенный. Ну, функция. Ассоциируется с конкретным именем, но это возникает новый институт со своей командой, со своим штатом сотрудников, высококлассных юристов, помощников. Там. Это несколько десятков человек при нем будет работать. Про его службу в Федеральном бюро расследований давайте еще расскажем. Да, это стоит. Дело в том, что про него, кстати, сказал очень хорошо, по-моему, даже Обама, что он привнес деятельность ФБР. Вообще он назвал деятельность Мюллера золотым стандартом ФБР. Ага. Но говорят, что ему удалось, его бывшие коллеги говорят, что Мюллеру удалось больше остальных изменить работу ФБР со времен Гувера. Да. Он вообще очень такой педант. Он приходит на работу в 7 утра, а иногда даже полседьмого. Угу. Уходит в 8. То есть у него, так сказать, больше 12 часов рабочий день был каждый день. Да, иногда же позже, так сказать. Вот. Он вообще немножко любил, ну, скажем так, нельзя сказать, похулиганить, точнее, повредничать. Он мог ни с того ни с сего делать такие анонимные звонки. Контрольные закупки. Руководящим, ну, да, составом ФБР, не совсем рядовым, ну, там, начальником отделов. Ну, да. Вот. И проверяет, находится ли на рабочем месте. Звонит, говорит, алло, он мне что-то знаешь, у него же такой, такой вредный начальник. Вот. Но... одним он запомнился всем. Вот все 12 лет, никто и никогда не видел его в ФБР ни в чем ином, как в белой рубашке. И вообще два галстука, таких, ну, может, не два по количеству, но по цвету, да. Знаменитый красный, знаменитый синий, всегда темный костюм из немнущейся ткани и белый... Он вообще не понимал, как его сотрудники могут сидеть не в белой рубашке. И, так сказать, люди, так сказать, старшие офицеры, вообще старшие сотрудники ФБР, они, если до этого носили какие-то другие рубашки, там, не знаю, голубые, там, не знаю, сиреневые, розовые, кремовые, то это сразу они бросили дело, потому что попасться на глаза Мюллеру в небелой рубашке, это как минимум вызовет его неудовольствие. Ну, такое, слушайте, при том, что доверие и все вот это, о чем мы с вами говорили, но с причудами персонаж-то. Ну, такой настырный дядечка. О нем, кстати говоря, несколько книг даже уже написано, но самая знаменитая книга Гарольда Графа, это, так сказать, целую книгу о нем. Ну, действительно, человек, который был 12 лет в ФБР, директором заслуживает книжки с описанием его причуд, как минимум. При том, что мы с вами только что я сказал про доверие. Его вообще называют, чтобы не забыть, он очень консервативный, и он такой классический сторонник так называемых старомодных американских ценностей. Защитник закона до мозга костей. Да. Вот про него тоже. Говорят, про него даже книга написана. Гарольд Граф написал книгу. Я вам тоже сказал. Да. Мы, видимо, сами в одном месте посмотрели, извините. Нет, я еще успел полистать. Серьезно? Вот, да, конечно. Это же интересно. На русском есть? Нет, по-английски нет. Вот. Так вот, у него... Итак, что ему предписал его своим распоряжением Рот Розенштайн, это зам генерального прокурора, кто, собственно, его назначил. А подождите, сейчас до назначения еще дойдем. Что ему предписал он, вот такие функции? Первое. Он должен расследовать три направления. Первое. Были ли попытки российского правительства вмешаться в американские выборы 2016 года? Второе. Расследовать любые связи, были они или не были, между Россией и любыми лицами, связанными со штабом Трампа. Это огромный объем, то есть туда попадает все то, о чем сейчас столько всяких слухов, вбросов, всякой прочего, в основном фейкового, гуляет в прессе. И, наконец, третье, и вот здесь, мне кажется, и лежит мина заветного действия для, так сказать, президента, это он должен изучить любые иные вопросы, возникающие в процессе расследования. Это вот бескрайнее поле деятельности. Про то, чем он занимался в ФБР в середине 2000-х, служба несколько раз предпринимала попытки создать собственную компьютерную базу, но первая попытка, на которую было потрачено $170 миллионов, закончилась неудачей. Мюллер в 2005 году сообщил об отказе от проекта и взял вину за неудачу на себя. В марте 2006 года появились сообщения о том, что на доработку новой базы выделили $500 миллионов. долларов. Одновременно ФБР усиливало деятельность, связанную с электронными технологиями и наукой. И в июне 2006 года Мюллер на встрече с представителями крупнейших IT-компаний заявил о возможности двухгодичного хранения информации о запросах пользователей. А в июле обновил руководящий состав ФБР, пригласив в бюро заниматься вопросами, связанными с наукой и компьютерными технологиями, не имеющих отношения к ФБР людей, и признал тем самым определенные пробелы своей организации в этих направлениях. Вот, я, кстати, это должен, к, извините, к тому, что он был реформатором и менял отношение службы к каким-то современным веяниям. Слушайте, потому что до новостей я вспоминаю Эдгара Гувера. Сморозили? Не сморозили особенного, нет. Ужасного и могучего. Я сказал, что он работал в ФБР более 30 лет, а он работал аж 48 лет. Но это более 30 в любом случае. Да, более 30, но это значительно больше, чем более 30. Он пришел еще, что называется, при Ленине в 24-м году и проработал где-то в ФБР 72 года. Он приобрел, конечно, невероятное влияние в Соединенных Штатах, просто невиданное. И поэтому, конечно, чтобы такого рода героев, в кавычках или без, на политическом и юридическом поле и в спецслужбах Америки больше не появлялось, вот они приняли закон по поводу этого десятилетия максимального срока. Вот еще интересно из биографии Мюллера. В 2007 году, когда в США начался кризис на рынке недвижимости, который потом вылился в мировой финансовый кризис, да, ФБР тоже проводило расследование в отношении компаний, предоставлявших кредиты людям с низким или нерегулярным доходом. Да. В сентябре 2008 года, как говорил Мюллер, ФБР расследовало деятельность около 1400 кредиторов. Это в 2008 году. 2008 год. Да. Нет, вообще, он тогда сыграл роль историческую. Подозревали их в мошенничестве на ипотечном рынке. Извини меня, там были массовые аресты банкиров. Вот. Там, допустим, достаточно сказать, что вот это, кстати, нашему расследованию будет особенно интересно. Федеральные власти, это в 2008 году, это, кстати, по инициативе Мюллера, тогда же делали ФБР, были спецоперации, которые получили название «Злоумышленная ипотека». И они обвинили более 400, услышь цифру, 400 сотрудников различных банков, инвестфондов, попытки нажиться на ипотеке путем мошенничества и незаконных операций с ипотечными ценными бумагами. И это, между прочим, ущерб они оценили тогда минимальный в миллиард долларов. Поэтому, так сказать, после этого был принят специальный закон, который наделил Федеральную резервную систему ФРС, ну, это как бы Центробанк наш, ФРС США, основным надзорным и регулирующим органом, который контролирует теперь банковский сектор и начинает заостривать финансовую систему. Это, собственно, то, что у нас сейчас Центробанк делает. Тогда у ФРС таких прав не было. Вот только после этих скандалов ФРС этими правами наделили. Когда у Джорджа Буша в январе 2009 года заканчивался второй президентский срок, пошли слухи о том, что Мюллер вслед за ним тоже уйдет со своего поста добровольно, разумеется, но он эти слухи опровергал, ну и потом то, о чем мы говорили, уже Барак Обама просил в 2011 году продлить полномочия, принять специальный закон. Полномочия были продлены, и причем тогда в прессе объясняли это решение тем, что нужно, ну, был убит Осама Бен Ладен, был ликвидирован Осама Бен Ладен в ходе террористической, антитеррористической операции, и была повышена угроза. Фотографию, когда в специальном кабинете в Белом доме все смотрят Обама, все смотрят Клинтон, в прямом эфире, как эти самые... А там Мюллер тоже был? Да, конечно. Конечно. Ну, я просто в эту фотографию не всматривался. Ну, да, сейчас можно найти в интернете, и там сразу его увидят. Нет, конечно, он там был. Там очень большая компания людей сидела. Вот. И они там как бы, когда эти самые морпехи всю эту операцию проводили, они там наблюдали. Так, ну а после ухода из ФБР, это у нас сентябрь 2013 года, Мюллер, чтобы вы думали, в течение года читал лекции в Стэнфордском университете. Потом занимался частной юридической практикой в фирме Уилмер Хейл в Вашингтоне. Опять Вашингтон. Вашингтон, вот это вот. Ну, конечно. Ну, они, так сказать, все эти вот... Они... Слушай, я просто не понимаю, правда, объясните. Давай. Почему в Вашингтон-то надо ехать? Чего? США... США большая страна. Почему? Он работал где угодно, сам Мюллер. И в Сан-Франциско работал, ты то, что сам рассказывал. Но в Вашингтоне не видно вообще, для всего мира не видна концентрация политической, юридической и иной власти. Там, причем интересно, что, собственно, все, кто работает во всех этих бесчисленных министерствах, ведомствах и крупнейших офисах Вашингтона, федеральных офисах Соединенных Штатов, они, как правило, что не живут? Они живут в близлежащих штатах, поэтому там, собственно, население города Вашингтон, это, как правило, служащий персонал, потому что люди, кто работает, они приезжают на работу и уезжают за город, в самом городе, как правило, не живут. А вот эта компания юридическая Ulmer Hale, среди ее клиентов, как вы правильно сказали, чуть раньше, дочь Дональда Трампа, Иванка, и еще, кроме этого, ее муж Джаред Кушнер и бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Да, это такой достаточно персонаж, уже получивший, мягко скажем, достаточно скандальную известность, там, по своим связям с Украиной и так далее, вот, который тоже, кстати, собирается допросить, но его собирается, я думаю, что он тоже так или иначе, как-то, вот тут, видишь, конфликт интересов. С одной стороны, вроде бы их фирма, где работал Мюллер, с ним работала, а с другой стороны, ему хочешь не хочешь, придется его допрашивать. Но в этой же фирме, несмотря ни на что, заявили, что Мюллер-то не представлял интересы этих клиентов. Да. Он с ними не контактировал. Но фирма работала. Понимаешь, какая штука? Вот сейчас, по мере того, как разворачиваются события, и вот, собственно, Мюллер-то по большому счету еще даже толком не приступил к своей деятельности. Я еще говорю, что он только формирует бюджет, ему дали 60 дней. То есть он только вот в мае его назначил, в конце июля, получается, он только бюджет представит на рассмотрение этого самого зампрокурора, только состав своей команды представит. То есть это достаточно не быстрый процесс. Но в чем сейчас осуждается достаточно и в профессиональном сообществе американских экспертов, и в прессе. Ведь, понимаешь, уже сегодня видно, как все эти события бьют по всей структуре власти США. Причем, если Утергейтский скандал, Утергейтское дело, которое тоже очень сильно ударило по репутации американской власти, но оно, и она ослабила тогда позиции Америки на международной арене, и вообще это было потрясение для американцев, но это было дело, что так сугубо внутреннее. Там не было никаких внешних факторов. Здесь еще добавился фактор внешний, то есть здесь обвиняют Россию во всех этих смертных веках. Уже национальный интерес. И это становится уже совсем такой историей. Общество находится в очень таком, тревожном состоянии. И Мюллеру вот это как раз его задача точно расставить точки над «и». Было ли это вмешательство? Какое оно было? В какой форме, если оно было? И насколько оно повлияло? Если повлияло, как повлияло? Вот Коми сказал наслушно. Да, это, безусловно, было. Но, опять-таки, доказательства он не представил. Никаких аргументов конкретных он не привел. Что там, скажем, в загашниках ФБР на сенатских слушаниях не прозвучало. Еще интересно в биографии Мюллера такой эпизод. Как раз, когда он работал уже вот перед назначением спецсоветником или спецпрокурором. В той самой компании Ulmer Hale он сыграл ведущую роль в достижении досудебного соглашения после эмиссионного скандала с Volkswagen. Это же потрясающая история, где какие-то просто безумные деньги фигурируют. 1 миллиард и 200 миллионов долларов автоконцерн Райкин, сумасшедшие деньги. Да, должен был выплатить американским автодилерам в рамках этого. Это было соглашение. У него, понимаешь, безукоризненная юридическая профессиональная репутация. И, в общем-то, по-любому, к чему не придет его расследование, что бы он ни представит, я так думаю, что он уже обречен войти в историю американской юриспруденции сейчас, ну, простите меня. Подождите, а дайте я про это скажу. Про что? Про Volkswagen? Про Volkswagen. А у тебя машина своя Volkswagen? Нет, нет, я уже давно прожил. Нет, просто интересно, может быть, не помню слушатели, потому что была громкая история, когда Volkswagen, они сами признались в сентябре 2015 года, что устанавливали на свои автомобили специальное программное обеспечение, которое занижало информацию о выбросах. Это известная история, да. К международному скандалу, да, во многих странах велись расследования против компании, а американские дилеры, они сказали, что понесли серьезный репутационный ущерб, и они не могли продавать своим клиентам эти сомнительные автомобили, собственно, поэтому было с их стороны обращение в суд, и вот таким образом Volkswagen в США уладил эти вопросы, а в целом, вот цифру, которую я нашел, Volkswagen, концерн немецкий, собирался выплатить около 20 миллиардов долларов в рамках удовлетворения жалоб со стороны владельцев автомобилей, экологических регуляторов, региональных властей и автодилеров. Ребята влетели на деньги, конечно. Это давно уже было. Ну, как давно? 2 года назад было. Ну, уже прошло время. Главное, понимаешь, что давай вернемся к нашему герою. Вот. Это, на самом деле, интересно, потому что, в общем-то, Роберт Мюллера, вот так, если так говорить образно, сегодня в его руках, результат его расследования, может стать ни много ни мало судьба 45-го президента Соединенных Штатов. Это, прямо скажем, не шутка. И он понимает эту ответственность. Понимаешь, это его расследование может или привести, как ожидают сторонники Трампа, к его полной реабилитации, угу, и очень сильно укрепит. И тогда все Трампа, и все вот какие-то оппозиционные СМИ должны замолчать. Нет, все эти вбросы, фейковые новости, все эти альтернативные факты. Да, это все кажется пшиком. И, собственно, это надеется Трамп. И убежден, что так оно и есть, что к этому придет Мюллер. Ну, а если Мюллер что-то увидит в действиях Трампа или его команды, может, даже за спиной Трампа какие-то действия, которые в этом деле, так сказать, представляют, юридически наказуемые деяния, то это может привести к печальному развитию событий. Таким образом, вот я думаю, что цель нашей сегодняшней встречи с нашими радиослушателями именно сказать, что сегодня вот он еще как бы полностью не вступил в свои права. Но есть, интересно такой, но есть такой. Свой номер. Спасибо. Долго информация будет закрытой, но рано или поздно мы узнаем. Конечно. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора ТАСС, я Алексей Нарышкин. Мы вам рассказывали про Роберта Мюллера, спецпрокурора США, который занимается расследованием о якобы вмешательстве России в американские выборы. Счастливо. 49 минут.